Глава 34. Веселая, добродушная атмосфера сегодняшнего вечера растворилась бесследно. Я все делаю на автомате. Быстро искупала Алису и уложила спать, заботливо накрыв ее тонким одеялком. Руслан все это время ждал в комнате, периодически заглядывая к нам и уточняя, не нужна ли помощь. И надо заметить, ребенка закутывал полотенцем и вытаскивал из ванны именно он. Когда дочь заснула, я начала убирать тарелки в раковину, чтобы не было ощущения неухоженности, неопрятности и грязи. Стою, затаив дыхание. Даже не оборачиваясь, я знаю, что Руслан медленно ко мне приближается. Останавливается на небольшом расстоянии, но уже через мгновение пахом толкается в меня, вжимаясь в поясницу каменной эрекции. Затем принимает из моих рук тарелки и отставляет их в сторону, касаясь своей грудью моей спины. Заставляю себя ровно, хоть и слишком громко выдохнуть. Я резко напрягаюсь, боясь пошевелиться, а мужские руки уже ложатся на стол по обе стороны от моих бедер, не касаясь. Горячее мужское дыхание обжигает шею, затем затылок. Не хочу оборачиваться, не хочу заглядывать в его темные глаза. Я прекрасно знаю, что там увижу. Неожиданная мужская настойчивость вводит меня в настоящий ступор, и я предположить не могла, что Руслан после всего, что у нас с ним было, вновь захочет ко мне прикоснуться. Мне вообще сложно найти достойное, логичное определение нашим взаимоотношениям на сегодняшний день. Нас ничего не держит друг с другом, кроме штампа в паспорте и устного договора о временном перемирии. Но у нас нет абсолютно ничего общего. Мы чужие друг другу люди до сих пор. Даже ребенок не является для нас общим. Но Руслан неизменно остается рядом. Неважно, в нескончаемых спорах, с дикими скандалами, редким перемирием, криками или спокойным приветливым обсуждением. Он всегда поблизости и не боится брать на себя лишние хлопоты. Он уже оголил одно мое плечо, сдвинув тонкую ткань в сторону, лаская кожу языком. А я просто не верю в происходящее и в то, что мое собственное тело отзывается на мужскую близость. С тихим скриком я реагирую на то, как мужчина медленно, очень медленно задирает и без того короткий подол моего халата, который я быстро на себя накинула, чтобы не ходить мокрой, ведь Алиса забрызгала меня в ванной, а переодеться в попыхах я забыла. Руслан неторопливо ведет вверх рукой по ягодицам, а через мгновение уже скользит по пояснице, словно позволяя привыкнуть к неожиданным касаниям, супруг уже движет ладонью вниз, скользит между ног, касаясь белья. От такого откровенного жеста я резко вскидываюсь, упираясь ладонями в столешницу, пытаясь отодвинуться назад, тем самым побуждая Руслана отойти. Но он не подвинулся ни на сантиметр, не позволил мне отстраниться, хоть я уже ерзаю. «Руслан?» «Да, я паникую, потому что меня беспокоит собственный отклик, вечное мужское спокойствие и несдвигаемая настойчивость. Муж ведет себя, как будто так и надо. Отодвинься от меня». В ответ он ласково проводит языком за ухом, надежно фиксирует мои бедра обеими широкими ладонями, и я слышу тихий шепот, от которого бегут мурашки по спине. «Ты так пахнешь!» «Руслан, не надо! У тебя сейчас есть кто-нибудь?» «Нет», — признаюсь очень тихо, и никто не знает, чего мне стоит это признание. «У меня с тех самых пор нет никого». Я уверена, он правильно понимает мои слова. После беременности не было в моей жизни мужчин. Слишком уж дорого это обходится. Уверенные движения пропитаны нежностью, чего раньше у нас с мужем никогда не случалось. И чего мне всегда так отчаянно от него не хватало. «Ты все еще моя жена, Ева», — скромно поцелую в мочку уха, но мое тело уже плавится от давно забытых ласк. «И я все так же тебя хочу». Такое простое, тихое, откровенное, прямое признание вдребезги разбивает мое наигранное самообладание. Я чувствую, как тепло устилает низ живота. Руслан прижимается торсом к моей спине, а я снова явственно ощущаю, как в мою поясницу упирается эрегированный член. Супруг касается ладонью моей ноги, и снова комкает в кулаке подол уже помятого халата, проникая под него. Чувственные губы уже ласкают мой затылок, левая рука крепко прижимает к мужскому животу, а пальцами второй руки муж настойчиво проводит между ягодицами, чуть приспуская трусики. Во рту пересохло. Кажется, мне не хватает воздуха. Дыхание учащается. Боже. Так давно у меня не было мужчины. Очень давно. Слишком давно, чтобы тело, как оказалось, отчаянно скучающее по мужской ласке, могло игнорировать эти откровенные интимные касания. Муж одним медленным, размеренным движением уверенно стягивает вниз трусики. А я, наконец-то, успеваю спохватиться. «Руслан, Алиса спит». «Вот именно, Ева, она спит». «Но она может проснуться». «Она не проснется сейчас. Себе хоть не лги, ты хочешь». Я не успеваю ответить, как вдруг он одним молниеносным движением хватает меня за горло и не сильно сдавливает пальцы. А горячее дыхание обжигает затылок. Мое изголодавшееся тело предательски отзывается на жадные касания, и я впервые кайфую от мужской резкости. Руслан разворачивает меня к себе и мягко касается пальцем ямочки между ключицами. И ведет ниже, раздвигает полы халата, а потом и вовсе развязывает узел на поясе, дотрагиваясь до нежной кожи, лаская ее своей широкой ладонью. Обхватывает грудь и аккуратно ее сжимает. Вдох, выдох. Слишком резко, слишком чувственно, и нет сил прекратить это. Он легко проходится по набухшему соску и растирает его между пальцами, а я так легко выгибаюсь ему навстречу и откидываю голову назад, отворачиваюсь, прикрывая глаза и тону в собственных невероятных ощущениях. Руслан склоняет голову и губами обхватывает набухшую вершину, втягивая в рот и терзая ее языком. Потом чуть прикусывает второй сосок. Усаживает меня на столешницу, закидывает ноги к себе на талию и, крепко придерживая за попу, переносит на стол. Его руки настойчиво шарят по моему телу, задерживаясь на ягодицах. Халат остался в другом конце кухни. Я полностью раздета. Муж заставляет меня лечь на спину, а сам жадно целует мой живот, а я уже ощущаю такой жар между ног, что просто отказываюсь верить в происходящее. Очень необычное ощущение — вновь предстать перед собственным мужем обнаженной. Руки Руслана широко разводят мои ноги, а губы проходятся нежным касанием по лобку. Скользят ниже и ниже и ниже и накрывают половые губы. От такой раскованной, откровенной ласки тело пробирает мелкая дрожь. С тихим стоном я зарываюсь пальцами в жесткие волосы Руслана. Мое дыхание сбивается, и я задыхаюсь от восторга, когда он начинает посасывать половые губы. Мне просто сносит убойной волной чувственности, когда он языком вырисовывает круги вокруг клитора и слабо постукивает, а потом, уже резко врезаясь, он начинает трахать меня языком и в бешеном темпе вылизывать самое чувствительное место. Сердце бешено колотится. Я просто задыхаюсь от собственных эмоций и восторга и подаюсь ему навстречу, напряженно сводя бедра. Руками Руслан ласкает груди, а потом вновь фиксирует мои бедра, и я испытываю острое наслаждение, первобытную радость, мне не хватает воздуха. Он ускоряет ритм, вонзаясь в мою плоть еще более яростно и жестко, без остановки теребит клитор языком, заставляя жалеть о том, что такого у нас никогда не было раньше. Неконтролируемый спазм довольно скоро подхватывает легкие сжатия интимных мышц, муж доводит меня до вершины. У меня перехватывает дыхание, и я с силой, прикусывая нижнюю губу, громко стону, не в силах сдержать эмоции, и сжимаю его голову ногами. А пальцы запускаю в мужские волосы, сжимая руки в кулаки в единственном сейчас желании — прикоснуться к мужу. Руслан отрывается от меня, невесомо проводя языком по животу, крепко хватает за бедра и тянет на себя. Накрывает мои губы своим ртом, заставляя почувствовать мой собственный вкус. Стягивает со стола, ставит на ноги, хоть у меня коленки подгибаются и прижимается всем телом, крепко сжимая мои ягодицы и тяжело дыша. «Иди ко мне». Я начинаю смело расстегивать рубашку, чтобы лизнуть пульсирующую венку на шее и спуститься чуть ниже. Вдыхать мужской запах, от которого сносит крышу, чувствовать его возбуждение, просто прикасаться к нему. Все это укрывает чувственной волной наряду с тем, что он и так только что довел меня до оргазма. Супруг разворачивает к себе спиной и давит на лопатки, заставляя прогнуться и лечь корпусом на прохладную поверхность стола. А сам он уже игриво проводит головкой члена у входа во влагалище. В такой позе я чувствую себя крайне неуверенно и уязвимо. Пытаюсь приподняться, но Руслан крепко придерживает, придавливая к столу своей широкой ладонью. Мне кажется, раньше мужчина был намного грубее и нетерпеливее. И эти воспоминания заставляют меня напрячься. Он может сейчас сделать со мной все, что его душе угодно, а я не смогу оттолкнуть. Я ему и слова не скажу. Ничего, кроме тихих просьб, себе не позволю, потому что лисенок от криков может проснуться, и тогда она точно испугается. Муж продолжает жадно ко мне прикасаться, крепко сжимает ягодицы, позволяя себе громкий шлепок и, боже, раздвигает их, проводя членом по колечку ануса, твердо упираясь. Я вскидываюсь моментально, громким дрожащим шепотом реагирую немедленно. «Руслан!» Такое чувство, что он меня не слышит. И я зову его вновь, беспокойно еложу в его руках. «Руслан, не надо!» Чувствую, как он прижимается ко мне корпусом и прикасается губами к коже на плече. «Тише!» Спокойно, тихо, на удивление ровно возражает, а его ладонь успокаивающе поглаживает меня по волосам. «Не захочешь — не будет!» А сам продолжает прижиматься ко мне пахом. «Нет!» Он точно не станет меня слушать, просто возьмет, что ему нужно, и уедет. Я снова пытаюсь встать, но это бесполезно. «Ева, расслабься, я же сказал тебе, только с твоего желания». «Ну, пожалуйста». Я всего лишь мимолетно дотронулся, просто прикоснулся, один раз, и все. Я лишь тихо всхлипываю в ответ. «У тебя был неудачный опыт?» Я нервничаю еще сильнее. Мой единственный давний опыт еще до замужества успешно доказал, что это ужасно. А с резкостью и размерами Руслана будет еще неприятнее. Очень удачный. Муж сдавленно выдыхает, чуть отстраняясь, проходится губами вниз вдоль позвоночника, достигая копчика. Порхает по коже языком, изгоняя напряжение, позволяя свободно вздохнуть, ласкает еще и руками. Очень нежно. Плавно, не спеша. Его прикосновения сдвигаются еще ниже, пока он не обжигает горячим дыханием кожу между ягодицами и тут же проводит языком. Я бы хотел отмахнуться и отстраниться от собственных сексуальных впечатлений и эмоций, но не могу. Мне приятно. Это успокаивает и заводит одновременно. Запретные плоды всегда во много раз вкуснее. Но главное, я начинаю верить в слова Руслана. Пока я не буду согласна, он меня не заставит, не станет меня принуждать, вообще ни к чему. Его пальцы проходятся по половым губам и мягко раздвигают их, проникая внутрь. Я приоткрываю рот, не в силах перестать неслышно глотать воздух. Ноги как ватные, все ощущения сфокусированы на пальцах Руслана во мне. Он в ускоряющемся темпе начинает теребить клитор, заставляя меня двигаться ему в такт. Его губы ласкают ягодицу, постепенно спускаясь ниже. И вот он уже вновь быстрыми движениями лижет клитор, чуть посасывает половые губы, ладонями обхватывая мои бедра и крепко фиксируя, чтобы я не подавалась ему навстречу. Вдруг он резко отстраняется, запускает пальцы мне в волосы, ощутимо сжимая. Настойчиво, но достаточно мягко тянет меня к себе. Когда я поддаюсь и выпрямляюсь, целует в шею, а потом разворачивает к себе лицом, подхватывает меня под бедра и усаживает на стол, широко раздвигая мои ноги, вклиниваясь между ними. Жестко впивается в мой рот, в быстром темпе проникая языком, наваливается на меня своим весом, заставляя лечь на стол. «Ева!» Уверенный шепот мне в губы. Это не стыдно и не больно. Твердо заглядывает в мои встревоженные глаза. Его руки ползут вверх по моему телу, а я наслаждаюсь каждым его прикосновением. Вниз. И он вновь опускает руки на мои бедра, крепко сжимая и резко толкается вперед на всю длину, а я не могу сдержать тихий вскрик и, обнимая его за плечи, стараясь удержаться. Руслан начинает резко двигаться. С каждым неудержимым ударом звуки влажных шлепков раздаются в тихом пространстве, смешиваясь с нашими тихими стонами. Я пытаюсь прижаться к нему, но он ритмично работает бедрами, дерзко вколачиваясь, а я могу лишь поддаваться ему навстречу, желая утонуть в голодных, животных, нетерпимых движениях. Еще 2 секунды, и он вновь помогает мне на время прикоснуться к звездам и улететь в другую вселенную. Я крепко зажимаю коленями его бедра, пытаясь неконтролируемо отвечать на дикие ласки, и ловлю то самое ощущение, когда аж искры в глазах, и долгожданные спазмы отзываются по всему телу, призывая слабость и расслабление. Руслан с очередным стоном резко выходит из меня, брызгая белесой струей в свою широкую ладонь. Упирается лбом в мое плечо и ненадолго замирает, пытаясь отдышаться. Быстро целует меня в шею и озадаченно уточняет. «Все в порядке?» Я тоже пытаюсь выровнять дыхание и чувствую ласковое прикосновение. Поднимаю глаза и встречаюсь с горящим серым взглядом. «Да, все нормально». Грудь тяжело вздымается, отвечаю сбивчиво, все еще не в силах поверить, что у нас не может быть вот так. Когда кровь закипает в венах и, кажется, небо падает на голову. Вот видишь, доверяй мне немного больше. Так много потаенного смысла в этой фразе, такого, над которым нам обоим уже довольно поздно задумываться. Он спокойно отстраняется и идет в ванную комнату. А через 2 минуты Руслан уже выходит полностью одетый и даже застегнутый наглухо. А мне вдруг захотелось обнять его за широкие плечи и положить голову на грудь. Все-таки он очень привлекательный мужчина. «Поздно уже. Ложись, отдыхай, а то снова не выспишься». В ответ я разочарованно тяну. «Уезжаешь?» «Да, мне пора». «Разумеется. Разве в нашем случае может быть как-то иначе?»